Часть вторая. Ненависть короля. 1664 год. Глава седьмая. Странное рождение. Когда в конце октября королевский двор покинул Фонтенбло, чтобы перезимовать в Лувре, Сильви де Фонсон вздохнула с облегчением. С весны прошлого года двор только и делал, что перебирался из Лувра в Венсен, из Венсена в Сен-Жермен, из Сен-Жермена в Компьен, наконец, в Фонтенбло. Более-менее длительная остановка была сделана в мае в Версале, где Людовик XIV затеял возведение самого величественного дворца на свете. В парке небольшого замка, построенного его отцом, начал устраивать празднества. Самое пышное из них именовалось «Забавы волшебного острова». 6 дней кряду молодой монарх доказывал свое пристрастие к пышности. Там же, увы, ярко вспыхнула его страсть к Луизе де Лавальер, родившей от него ребенка. Разумеется, робкая девушка, влюбленная в короля по уши, рожала тайно, в домике неподалеку от Лувра, и ее сын, названный чужим именем, не жил при дворе. Разумеется, героическая Лавальер вернулась в свиту мадам, чьей фрейлиной не переставала быть, хотя та ее ненавидела уже спустя несколько часов после родов. Однако король не скрывал свою радость. Радость эта была едва ли не меньше, чем та, что охватила его осенью 1661 года, когда на свет появился наследник, великий дофин. Кстати, через 5 месяцев после разрешения от бремени королевы и через 9 после завершения знаменитого лета Фонтенбло, где король и его невестка не скрывали взаимной симпатии и почти не расставались, мадам произвела на свет девочку, не испытав по этому поводу никакой радости. В отчаянии она кричала, что плод надо утопить в реке. После этого самые завзятые скептики расстались бы с последними сомнениями, что участие Людовика XIV было здесь гораздо больше, нежели вклад мсье, и что король не только сильный государственный деятель, но и могучий производитель потомства. После этого Мария Терезия успела родить дочь, умершую во младенчестве, и снова ждала ребенка, который должен был народиться к Рождеству. Лавальер предстояло разрешиться от бремени немногим позже, а в начале следующего года, так что придворные знатоки, сбитые с толку этой лавиной деторождения, уже путались в отцах, хоть и забавлялись от души всей ситуации. Зато Марии Терезии было не до забав. Бедняжка недолго пребывала в неведении насчет супружеских измен короля и сильно горевала. Горе ее было до того заметным, что королева-мать не знала уже, как ее утешить. У госпожи де Фонсон тоже опускались руки. Королева охотно делилась с ней своими бедами и, как-то раз завидев Лавальер, торопившуюся у нее на глазах на вечернюю трапезу, графиня де Суассон прошептала ей на ухо: «Вот эту с бриллиантовыми серьгами в ушах любит король». Привычная к полумраку испанского двора, где к монархам относились как к божествам, Мария Терезия мучилась от вечных сквозняков французских жилых покоев, где шмыгали все, кому не лень. Горе королевы удручало Сильви. Ей трудно было смириться с мыслью, что христианнейший король, бывший некогда ее благодарным учеником, превратился, получив неограниченную власть восточного султана, окружившего себя гаремом и манящего платочком то одну, то другую наложницу, подчиняясь своим мимолетным фантазиям. Пребывание при дворе доставляло ей все меньше удовольствия. Она уже задыхалась, не находя прежнего дружеского расположения, которое прежде так ценила. Ее крайне удручало бесконечное судилище над Никола Фуке, настолько предвзятое, что даже простой люд, сначала проявлявший к бывшему министру финансов неприкрытую враждебность, все заметнее менял свое отношение и уже был готов видеть Фуке мученика, а в Кольбере — палача, главного героя яростных пасквилей. Суд над Фуке лишил Сильви не только самого Николя, но и многих людей, которых она любила. Жены подсудимого, госпожи Дюплесси-Бельгер, детей и братьев министра, рассеявшихся по стране, держалась только его мать, чрезвычайно суровая женщина, с которой Сильви виделась нечасто. Не хватало ей и Д'Артаньяна, которого уже 3 года не видела не только она, но и его жена, и подчиненные мушкетеры, так как король именно ему повелел неусыпно сторожить подсудимого в башне Бастилии. Кроме того, хотя какое это имело значение, маршал Грамон, бывший до ареста Фуке одним из самых настойчивых ее поклонников, теперь, сталкиваясь с ней при дворе, делал вид, что не замечает ее. Став генерал-полковником, он старался сохранить высочайшее благоволение и сторонился Сильви, не скрывавшей своего сострадания к заключенному. Как всегда, собирала свою жатву смерть. Она унесла Элизабет де Вандом, герцогиню де Немур, подругу детства, почти что сестру Сильви, погибшую от оспы, как раз тогда, когда двор наслаждался в Версале забавами волшебного острова. Сильве было запрещено навещать умирающую из опасения распространения заразы. Только мать Элизабет, герцогиня де Вандом, не боявшаяся ничего, а уж смерти подавно, до последней минуты хлопотала над несчастной. Под стать ей оказался молодой Пеглен, ставший после смерти своего отца графом де Лозеном. Не обращая внимания на запрет, он приходил подбодрить умирающую, которую раньше прочил себе в тещи. Кончилось это жаром и длительным недугом, однако молодой граф не раскаивался, что отдал долг женщине, которую искренне уважал. Тем временем о его женитьбе на какой-нибудь из малышек Нему, сходивших прежде по нему с ума, больше не шло речи. Старшая вышла замуж за герцога Савойского, а младшую сватали за короля Португалии, которого с решительностью, стоившей ей новой ссылки в Сен-Форжо, отвергла мадемуазель. Отъезд последний стал для Сильви еще одним ударом. Впрочем, хоть Лозену и пришлось отказаться от мечты жениться на Мари де Фонсом, лихость, с которой ее дочь отвергла этого жениха, вынудила Сильви его утешать, что стало началом приятельских, а зачастую забавных отношений между несостоявшимися тещей и зятем. Наконец, по весне Сильве пришлось отказаться от компании Сюзанны де Навай, которая лишилась места при дворе после смешной истории, поставившей под сомнение достоинство короля и позволившей лишний раз убедиться в его злопамятности. Произошла эта история в замке Сен-Жермен, где, продолжая пылать страстью к лавальер и усердствовать ночами на ложе своей жены, король умудрился возжелать еще и мадемуазель де Ламот Уданкур, одну из самых красивых придворных Марии Терезии. Он ухаживал за ней настолько неприкрыто, что госпожа де Навай в силу своих обязанностей при дворе сочла возможным слегка, совсем чуть-чуть попенять молодому кавалеру, намекнув, что любовниц лучше подбирать не среди окружения жены. Людовик принял выговор как должное, но уже следующей ночью, вместо того, чтобы проникнуть в спальню возлюбленной обычным путем, забрался, уподобившись мартовскому коту, на крышу замка, чтобы воспользоваться слуховым окном. Узнав об этом, герцогиня де Навай распорядилась установить на крыше решетки. С наступлением темноты король, попробовав повторить давешний подвиг, был вынужден вернуться, несолоно хлебавши и в сильном раздражении. Не посмев дать волю своей ярости и покарать смелую женщину, Людовик затаил обиду и стал ждать подходящего случая для мести. Таковой вскоре представился. Король перехватил поддельное письмо испанского короля, предназначенное для Марии Терезии и описывавшее роман ее мужа с лавальер. Сочинили письмо графиня де Суассон, ее любовник граф де Варт и граф де Гиш, любовник мадам. Подброшено оно было так небрежно, что попало не к королеве, а к ее служанке Малине, и та, ничего не сказав госпоже, побежала прямиком к королю. Гнев того был тем сильнее, что найти виноватых не представлялось возможности. Поскольку история с решетками еще была свежа в памяти, госпожа де Суассон, верная своей змеиной натуре, нашептала своему бывшему возлюбленному, что вдохновительницей письма могла стать главная фрейлина королевы. Обрадовавшись подвернувшейся возможности отомстить, Людовик счел, что поиск виновных увенчался успехом. В тот же вечер супругам де Навай было велено удалиться в родной Деарн без надежды на скорое возвращение. Королева-мать встретила решение сына гневно. — Вы уже караете за добропорядочность? — вскричала она. С этого началась размолвка матери и сына, продлившаяся, впрочем, недолго. Людовик просил у матери прощения, даже всплакнул, хоть и настаивал, что не властен над своими страстями и что всем, в том числе матери, лучше с этим смириться. Сильви проводила подругу, печалясь тем сильнее, что теперь главной фрейлиной становилась бывшая маркиза, ныне герцогиня де Монтазье. Новый титул объяснялся военными подвигами ее мужа, которую она недолюбливала. Прежде герцогиня звалась Жюли Данжен. Она была дочерью не менее знаменитой маркизы де Рамбуйе, королевы жеманства. Монтазье удалось завоевать ее после многолетней осады и посвящение ей сборника иллюстрированных виршей собственного сочинения под названием «Гирлянда Жюли». Красавица вышла замуж только в 38 лет, побив все рекорды сохранения девственности. Этой неординарной особе король доверил дела детей Франции, в тот момент представленных одним дофином. В действительности в ее ведение входили и дела королевы. Герцогиня быстро проявила свои способности, попытавшись заставить королеву смириться с романом короля и лавальер. Бедняжка-королева в ответ твердила одно: «Я его люблю, люблю, люблю». «Раз так, вы должны смириться, делать ему приятное и не возражать против его увлечений. Любовные приключения мужчины обычно скоротечны». «Вольно вам так говорить, мадам, когда эта особа больше королева, чем я сама. Взять хотя бы все эти праздники, они устраиваются в честь вашего величества и королевы-матери». «Кому вы это говорите?» — вскричала Мария Терезия, вовсе не бывшая, вопреки распространенному убеждению, дурочкой. «Поэты слагают в ее честь стихи. Все намеки, все словословия посвящены ей одной, тогда как мы, королевы, вынуждены все это наблюдать и смиряться. Напрасно ваше величество так расстраивается. Король не любит слез. Он с большей радостью вернется к вашему величеству, если вы будете излучать радость, даже кокетство, а на его избранниц взирать снисходительно. поступайте согласно опыту, давно накопленному в мире. Сильви не выдержала этих предательских речей и вмешалась. Королева не виновата, что страдает. И никакие доводы разума здесь не помогут. Тут в покоях королевы появился король, и спор угас, не успев разгореться. Его неожиданный приход так разволновал Марию Терезию, что у нее пошла носом кровь, что не понравилось королю. Кровь? Это новость. Раньше, моя дорогая, вы радовали меня только слезами. Подумайте о ребенке, которого носите. Сказав так, он удалился. Госпожа де Монтазье поспешила за ним следом и что-то зашептала на ухо. Сильви, Малине и юному Набо пришлось долго трудиться, чтобы успокоить королеву. Лучше остальных в этом деле преуспел Набо. Он научился поднимать настроение госпожи пением, смехом и причитаниями на непонятном ей, но пленительном наречии. За 3 года Набо сильно изменился. Теперь это был 15-летний юноша, прекрасный, как бронзовая статуя.